Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов и Олег Сергеевич Бажин. Здравия вам, друзья мои. Добрый день. Здравия. Мы продолжаем рассматривать тему формирования и проведения в жизнь программ экономического развития державы. Сегодня шестая часть, которая будет посвящена под теме «Алгоритмы проведения проектов низовых звеньев державного уровня экономики». Естественно, как всегда, Александр Федорович, тебе слово, чтобы ты начал эту тему, чтобы ты ее раскладывал по полочкам, ну а мы с Олегом будем уже каким-то образом в это внедряться и в этом участвовать. Пожалуйста, приступай. Хорошо, добрый день, дорогие друзья. Продолжим нашу работу. И сегодня мы постараемся не столько просто как бы обобщенно говорить о разных моделях, а дать именно алгоритм создания этих, так сказать, начиная с низовых звеньев, где люди стараются наладить свою экономику и переходить уже к тому, что как державный уклад, этот стержень державы, который всех нас может объединить. С чего бы я хотел начать? Опять, почему люди сегодня ищут? Вот та система капиталистическая, организованная, так сказать, я бы сказал, людьми с нечеловеческим строем психики, да, она абсолютно несправедлива по отношению к людям. Вот. И вот когда инстинкт самосохранения народа входит в противоречие с такого рода системой, люди начинают что-то искать, начинают как-то думать. Вот сегодняшняя система приводит к чему? Вот я просто приведу несколько примеров и фактов. Да? Вот благодаря интернету в 2013 году Минфин России обнаружил такой интересный феномен. Оказывается, только по мониторингу Минфина в 2013 году было обнаружено, что вот эти обмены товарами и услугами через интернет, вот, ну они как бы читаются, да, и достиг порядка 1 миллиарда долларов в год. Это только в 2013 году. И тут они начали крепко чесать свою голову и думать, ой-ой-ой, а что же дальше делать? Вот. И пошла вот эта вот эпопея с налогами на самозанятость, с введением закона о, так сказать, сертификации семенного материала. А сегодня уже принят закон с ноября месяца по разным, так сказать, группам товаров о маркировке продукции. То есть государство пытается ужесточить возможность работать особенно вот малым индивидуальным предприятиям, фермерским хозяйством и многим-многим другим людям, которые вот как-то хотят все-таки, ну, по справедливости что-то наладить. Тем более не входить в систему этих бесконечных налогов, штрафов, всякого рода отчетов, отчислений и так далее, и так далее. Вот. И в итоге люди пытаются за что-то уцепиться и каким-то образом наладить. Вот сегодня вот мы пригласили Олега Бажина, да, у него есть интересные, так сказать, идеи по поводу еще одной формы, так сказать, экономического развития, связанной на вот общинном взаимодействии, на том, как люди внизу начинают объединяться, на каких принципах. Мы обязательно дадим ему слово. Но я обратил внимание, что несмотря на то, что очень многим приходится объяснять вот экономические модели, некоторые закономерности экономики на сегодняшний день, некоторые свойства, но люди продолжают все равно мечтать уйти, пока что, подчеркиваю, в большей степени именно вот модель кооперативного развития. Подчеркиваю, в большинстве, далеко не все. Вот. Почему? Потому что кооперативное движение, потребительские общества, вот, они где-то очень тесно связаны, особенно то, что подразумевает закон 8035, федеральный закон. Вот, и это также защищено международным правом. То кооперативы, потребительские общества, они имеют право, как бы, защищенное законом, уходить от части налогов. И именно это, к сожалению, только это, причащает людей. Вот чтобы дать возможность, ну, как бы, людям все-таки освоить этот материал, освоить эти возможности и так далее. Почему? Потому что раз уж большинство людей ищут себя в осуществлении этих, так сказать, моделей, то, ну, пока они не обретут этот опыт, пока они там не разберутся, не найдут своих ошибок, помочь им, так сказать, разобраться в этом тоже в степени полезно. Так вот, несмотря на то, что я сам имею много, так сказать, ну, сегодня, так сказать, наблюдений, которые люди, занимающиеся этим, сами говорят, как, с какими проблемами сталкиваются и так далее, и так далее. Так вот, я для начала хочу предложить все-таки не просто разговоры об этих вещах, а именно алгоритм создания потребительского общества, кооператива и так далее. Очень постараюсь достаточно быстро и коротко. Ну, прежде всего, с чего любое дело начинается? Как всегда, собираются единомышленники. На первом этапе их может быть 2, 3, хорошо, если 5. Да? Ну, как правило, начинается с 2-3 человек. У одного появляется мысль, друг какой-то там разделяет эту, они начинают, так сказать, говорить об этом и уже начинают мечтать. Вот, вот прежде всего, начинаем с с создания группы единомышленников. Тех самых людей, которые где-то в какой-то степени разделяют общие взгляды, общие ценности. Как-то одинаково смотрят на свои, так сказать, стремления, желания. Как-то объединены какой-то там нравственностью, которая их объединяет. Да? Вот когда сформирована эта группа, для того, чтобы идти дальше, очень важно начинать с постановки целей. Ради чего они хотят что-то создать. И если эта цель сформирована, ну кто-то хочет стать богатым, кто-то хочет построить будущее своего рода, своей семьи, кто-то хочет державу построить. Понимаете, они сразу разные цели получаются. Так вот, когда эта группа единомышленников оформляется с целью, а цель, в общем-то, как бы там мы ни мечтали, она должна быть, я имею в жизненных обстоятельствах, она всегда должна быть более-менее глобальной, то есть взаимосвязанная с многими людьми, обстоятельствами, условиями, так сказать, регионами, разными, так сказать, возможностями экономики и так далее. Это хочешь не хочешь, к этому придется прийти. Так вот, когда мы определились с целью, она сразу обрастает и задачами, и условиями, которые надо осуществить обязательно и создать для того, чтобы эту цель достигнуть. Вот когда мы с этим определились, есть группа инициаторов, да, тогда идет вопрос о чем? О том, чтобы начинать проводить учредительное собрание, в данном случае речь идет о потребительских обществах и кооперативах. Да? И здесь очень важно подготовить само собрание, оно каким образом проходит. То есть группа единомышленников расписывает своего рода сценарий, который потом обязательно оформляется в протоколе. Вот. И очень важным элементом на сегодняшний день является выбор и выработка устава этого сообщества, этого потребительского общества или кооператива. Это очень важно. Почему? Есть такая одна из особенностей, то есть субсидиарная ответственность членов кооператива. То есть, что бы там ни происходило, если какой-то, так сказать, косяк случается или какая-то беда, то ответственность распределяется на всех. Есть опыт, который именно закрепленный в уставах таких сообществ, который позволяет этого избежать. Здесь вот к этому элементу надо подойти очень и очень ответственно. Уже в самом уставе, выработке устава, это обязательно решить. Вот. И там же в уставе предусмотреть ответственность руководства. Почему? Потому что очень много примеров, которые однозначно говорят, что вот руководители такого сообщества очень часто пользуются своим положением, ну, грубо говоря, так сказать, изымают средства, или, так сказать, этот общий фонд, так называемый, или ПАИ, вот, и исчезает кто куда. А ответственность потом делится на всех. Или если нерадивый руководитель, если слабый бухгалтерский учет, то через какое-то время приходят налоговые, они находят всегда возможности, где за что уцепиться, и обнаруживают очень много, так сказать, проблем, которые выливаются в конкретные финансовые цифры. И эта ответственность ложится на всех. Вот с этим элементом очень важно поработать. То есть это то, что должно быть в самом уставе. Дальше на собрании очень важно выбрать руководство вот этого сообщества. Да? Допустим, то ли ревизионная комиссия, то ли наблюдательный совет, то ли еще как вы его там у себя назовете, да? Но в самом уставе обязательно должны быть прописаны их полномочия. И ответственно за все эти вещи. Вот к этому проведению собрания, принятию устава и выбору всех вот этих вот органов очень важно подходить достаточно ответственно, скрупулезно. Но я бы еще хотел сказать, что тем инициаторам инициативной группы, прежде чем начинать вот эту всю процедуру, на мой взгляд, очень важно изучить законодательство. Вот я приводил например, закон, так сказать, 8035, да, очень важно знать, все законодательные основания деятельности такого рода сообществ. Вот, очень важно знать налоговый кодекс, очень важно знать и конституцию, и уголовный кодекс, как обязательно, да, и международные, так сказать, правовые акты, которые позволяют этому жить и работать. А в 15 статье Конституции это закреплено, что международные, так сказать, законы как бы превалируют над нашими. Если говорить в части вот кооперации, то там это очень хорошо расписано. То есть вот сумма вот этих знаний, она позволит вам очень ответственно подойти к созданию самого устава, к его выработке, да, к проведению первого учредительного собрания и уже деятельности. Да. Вот. Сегодня есть, и мы вот сейчас, допустим, координационным советом готовим, так сказать, брошюру, где будем давать, мы можем потом со временем вам, так сказать, дать ссылку, и готовим брошюру, где будут расписаны данные варианты и устава, варианты протоколов, как проводить это собрание, чтобы было легче сориентироваться. Хотя их сегодня достаточно много. Можете свой выработать, можете сами найти и так далее. Вот. Вот это все очень-очень важно, на наш взгляд. Дальше очень важным моментом является то, что жизнь течет, появляется много разного опыта, много обстоятельств. И очень важно обучение членов вот этого сообщества, этого кооператива. Мы обязаны учиться, чтобы хорошо ориентироваться во всех этих, так сказать, коллизиях и современности, и современной экономики, и особенно правовых норм, законодательства и так далее. Это обязательно. И обучение не только этим вещам, а и возможности ведения экономического хозяйства вот силами кооператива, когда мы помогаем людям прозреть, обучиться и вот это все понять, это помогает легче им вписаться, легче понимать свои права. Не просто доверять там руководителям, которые могут наворовать и сбежать, а еще и очень хорошо контролировать. Это очень важно, контролировать все то, что происходит. Вот эти факторы, которые я перечислил, вот, они как раз и позволяют достаточно успешно, грамотно создать кооператив и осуществлять его жизнедеятельность. Вот я бы хотел, Олег, сейчас передать слово тебе, потому что я знаю, у тебя есть как бы свой взгляд на эту тему, и я бы хотел, чтобы ты рассказал о той модели, которую вы у себя в Нижнем Новгороде сейчас стараетесь осуществить, развивать, чтобы она стала успешной моделью, и каким образом она переходит как бы в модель державного уровня. А потом я продолжу разговор о уже глобальной державной модели, основанной на сегодняшнем опыте и его возможностях. Пожалуйста, Олег. Благодарю. Ну, мы оттолкнулись от такой цели, когда вот то, что мы хотели бы увидеть в державе, мы представили, как это должно было быть, да, учитывая опыт предков, который сейчас открытый. И исходя, соединив вот этот конечный образ и соединив то, что к нам из прошлого пришло, у нас родилась такая мысль, как создание изначально общины и обсуждение, допустим, вот первоначально мы устав не потребительских обществ стали обсуждать, а изначально мы стали договариваться об, значит, неких правилах взаимодействия между собой. И устав, соответственно, мы стали создавать свой для внутри общинного взаимодействия. Ну, что это вообще в итоге? Если в итоге что это даст? То есть, если таких вот сообществ будет много, то мы как с единой целью конечной, то мы научимся быть единой семьей, да, научимся взаимодействовать как рой, да, научимся постигать и, значит, создавать условия для каждого в одном большом деле. То есть это вот строительство державы, или уже как далее это будет как уже бытие самой державы, то есть это будет уже процесс завершенный. И, соответственно, когда некоторые пункты, вот их сейчас уже видно, что там должно быть, то мы сразу поняли, что первично это все-таки некий круг мужской первичный. Он, значит, второй уже, когда несколько кругов, уже будет надстройка в виде межкругового взаимодействия. То есть вот таким вот образом по копному праву, по вещевому праву выстроится взаимодействие между людьми, будет принятие решений Вот. Что здесь очень вот важным, на мой взгляд, является, это прежде всего создание устава, то есть уклада, в котором будет прописано и уклад взаимодействия, уклад жизни общины. Вот. И, значит, обязательно в этом уставе надо прописывать первичные цели, которые мы для себя ставим, то есть что должно явиться результатом взаимодействия. Мы вот в своем уставе прописали это создание общинных производств. То есть мы сразу вот их закладываем как общинные производства. Вот. И их и создаем сейчас объединенные совместно. Вот. Для нас, допустим, потребительское общество – это как некий инструмент. Вот когда у нас уже будет создано, когда у нас создан уже круг, то мы уже здесь начинаем выбирать, как нам подойти к потребительскому обществу, что, какие цели она нам должна дать. Как нам, допустим, мы можем вообще для определенных целей зарегистрировать ООО или там ИП кому-то, значит, надо будет регистрировать. Либо использовать закон, вот Александр Федорович сказал, о самозанятых, который, в принципе, тоже дает 4% там налог, он очень небольшой при работе с физическими лицами. То есть это уже вот как некие инструменты, но первично это вот цель тех мужей, тех семей, которые сейчас объединились для общей цели. Это первично. Либо мы, допустим, автономное некоммерческое общество там, при необходимости зарегистрируем. Вот. С чем мы сталкиваемся? Я сейчас вот расскажу, с чем сталкиваемся, а потом вот попытаюсь раскрыть, вот как, на мой взгляд, если что касается потреб кооперации, как на нее правильно зайти с точки зрения конечного результата, с точки зрения державы. Вот с чем мы сталкиваемся? Там говорят, так что вы там хотите свое потреб общество регистрировать? Приходите к нам. А по сути, по факту, потребительское общество – это не просто обмен паями, это создание фондов внутри потребительского общества. Те, кто это не знает или просто не догадываются, это люди, которые просто не изучали закон, да? Здесь надо четко понимать, там есть положение о фондах, значит, с любого обмена паями эти фонды так или иначе образуются. Вот. И если цель создания потребительского общества не была целью, допустим, создания некого общего фонда подобщинного, да, то тогда это потребительское общество служит карманом тех людей, которые его, ну, зарегистрировали, учредили, и фактически оно ничем не будет отличаться с точки зрения, значит, вот конечной державной цели, оно не будет ничем отличаться от любой коммерческой структуры. Но за исключением того, что, ну, может быть, там будет нам удобнее взаимодействовать, меньше там налогов, то есть более дешевые товары мы получим. По сути, в любом случае, при обмене, значит, надо создавать фонд. То есть там это заложено. Значит, то есть мы, когда начинаем вот вникать в то, как у других организован, мы понимаем, что это просто очередной бизнес, который сделали для того, чтобы. Вот. Далее, значит, тех обществ, в которых созданы уже столы заказов или еще что-то, там, товары, мы начинаем сравнивать их, а они чьи? Они там везут с Алтая, везут оттуда, везут от... А мы-то цель какую поставили? Создание общинных производств. Наших товаров там нету, на них не ориентируются. Нам предлагают купить только то, что уже, ну, с чем им выгодно взаимодействовать, да, понятное дело. То есть вот потребительское общество – это все-таки инструмент, который должен стать под общиной, значит, в которую круг мужей определит 5 человек и одного председателя правления, значит, 6 человек и того, определит для создания. Вот. Любое все остальное, руководство, правление, значит, казначей, это все в разряде должно быть управление самой общины. Оно нигде, вот это вот можно не регистрировать, это можно нигде не создавать. Вот знаете, у нас сейчас такое вот, то боремся с РФ, то боремся еще с чем-то. Вот я вот просто со всех сторон слушаю, там, давайте там какие-то свои единицы финансовые задействуем, может быть, там какие-то призмы, не призмы и так далее. Вот. Надо же понимать, а что мы делаем и для чего. То есть, если мы это понимаем, тогда, допустим, хождение какой-либо там единицы, оно, ну, как минимум преждевременно, а как максимум вообще зачем, да, то есть вот в данный момент времени. Если мы четко выстраиваем свои цели и задачи мы сразу с вами определим. Прежде всего, у нас в наших семьях нехватка одного, второго, третьего, четвертого, пятого, десятого. Этот список создается. У каждого человека, значит, есть круг общения. То есть мы объединяем эти круги общения для того, чтобы вот, найдя всю продукцию, ту, которую нам необходимо, распространить на вот эти вот круги. Потому что спроси любого, ты хочешь что, пластик жевать или что-то еще? Начинаем с продуктов питания, к примеру, да? Ты хочешь синтетики ходить или хочешь нормальную одежду натуральную? То есть вот эти все потребности начинаем закрывать уже для сторонних, то есть через совместную покупку, через что-то еще. Но возникает вопрос, значит, налоговый инспектор, еще что-то. Значит, как следствие, необходимо либо на первом этапе, допустим, определить одного из общины самозанятого, да, либо определить тех 6 человек, которые зарегистрируют потребительское общество. Причем потребительское общество, если уж касаемо его создавать, да, то его создавать необходимо двухуровнево. То есть первый уровень – это как раз те, кто с субсидиаркой будут, а второй уровень – это всех тех, кто будет участвовать, но не будут нести эту ответственность. То есть просто уровень участников. Соответственно, появится возможность вводить в узкий круг людей, которые заботятся или отличились относительно вот общего дела. Все фонды будут пополнять фонд общины, который, как я уже сказал, он находится за пределами самого, допустим, потребительского общества. И, значит, и руководство, и казначейство, или кошевой, как угодно, как угодно можно называть. Я вот не сторонник привязываться к каким-либо терминам. Главное, чтобы суть была ясна и было общее понимание. И руководство общиной, значит, оно находится вот в пределах того круга, который, например, круг можно постоянно, значит, пополнять в зависимости от той степени ответственности, которую люди на себя взяли. То есть организовать еще и ступень отбора. Я извиняюсь, но я хотел бы уточнить. Ты вот сказал о фонде, который, так сказать, общинный за пределами. Вот скажи, пожалуйста, для наших, так сказать, зрителей, на какой законодательной основе он такой существует, чтобы к нему никто не прицепился, ни налоговая, ни какая-то там полиция, или тот, кто хочет там, сказать, выжать эти деньги, или еще что-то такое. Поясни, пожалуйста. Ну, смотрите, здесь первое. Для того, чтобы, допустим, что-либо организовать, мы можем просто сложиться деньгами и назначить человека ответственным за вот то, чтобы он эту казну у себя держал. Это первое. Второе, если мы говорим об фонде, который внутри кооператива формируется и тратится на общие дела. То есть вот фонд, сформированный внутри кооператива, мы же его там не вот по карманам, да, мы его направляем, допустим, на создание производственного кооператива от этого потребительского. Фактически, ну читай, да, это подобщинное производство, да, то, которое коллективное. Тогда вообще вот к этому производству с точки зрения законодательства, если рассматривать, вообще подойти будет очень сложно. Во-первых, потому что оно, значит, учреждено потребительским обществом. Туда могут войти сразу мастера, которые будут, значит, там трудиться и которые будут отвечать за это. И вот эта цепочка, она позволяет защитить максимально, вот, ну, говоря современным языком, этот будущий общинный бизнес. Понимаете, да? Вот. А что касаемо, допустим, взносов, то их можно. Ну, у нас же сфер жизни-то много. У нас, допустим, рождаются вообще не дети. Мы же можем из общего фонда выдавать на рождение детей, правильно? Можем как складывать из того, что мы, допустим, с чего налоги заплатили, а можем, допустим, это в качестве благотворительного фонда создать через автономную некоммерческую организацию, либо просто учредить фонд, да, в который собирать эти деньги. Здесь вот пути совершенно разные, и вопрос того, как кому удобно вот на самом-то деле. Да? То есть, и дальше второй вопрос, это уже от оборотов, потому что мы, допустим, интересны нашим фискальным органам тогда, когда у нас там большие обороты идут. Если у нас еще маленькие обороты, они скажут, ну, ребята играются, пускай играются, никто там 4% платит и платит, да, самозанятые. То есть никто к этому особо сильно не будет вот так вот. Я бы не ставил задачу, допустим, ухода в тень, вообще, в принципе, такую задачу бы не ставил. Потому что мне вообще позиция такая, значит, я в государство ничего вот существующее платить не хочу, Но как только у меня появляется возможность там, взять на рождение, там, вот с паршивой овцы хоть бы шерсти клок я бы урвал. Да? Ну вот мы далеко ли вот в этом, значит, в этой мысли от паразитства отходим-то? Ну вот надо же подумать, тогда уж как-то, ну, какой-то обмен совершайте, раз вы хотите и так, да? Вот. Если что-то случится, я побегу в эту полицию, да, то есть я побегу там в эту скорую, еще что-то. А их, эти бюджетники, их кормят как раз то самое государство, которое я ни копейки не дам. Ну, то есть надо, мне кажется, с разумом подходить, находить... Ни в коем случае не ставить такой момент, как уход от налогов. В любом налоговых этих вещах называется как оптимизация. Оптимизацию можно заложить прямо в устав потребительского общества. Потребительское общество в уставе прям пункт создано для чего? Для того, чтобы оптимизировать налогообложение. Как? Значит, у юридических лиц, так и у индивидуальных предпринимателей. Потому что сама суть потребительского общества, она такова, что если ваши, значит, соратники, имеющие ООО там, или ИП, войдут вовнутрь потребительского общества, уже там они начнут оптимизировать налогообложение. Не уходить от налогов, а оптимизировать его. Потому что при каких-то условиях они эти налоги будут все равно платить. Вот. Ну вот как-то так. То есть ключевое, первое, да, вот я просто еще раз пройдусь. Первое, это, значит, создание именно самоопределившегося общества, да, которое скажет, мы русские, мы, допустим, коренной народ, мы еще какой-то. Когда вы определились, вы создаете внутренний устав. Далее вы смотрите, что вам нужно попунктно, да, для того, чтобы выстроить взаимодействие. Значит, экономическое, потребительское общество, ООО, ИП, это, ничего этого не надо чураться. Значит, эти, допустим, властные какие-то моменты для того, чтобы себя уже хорошо чувствовать, кого силу набрали. Это МСУ. И так, ну, вот момент. Обязательно юридический отдел. Вот мы сколько раз не собирались вот в разных составах, у нас каждый раз набиралось людей по компетенциям на, в принципе, на все отделы любой корпорации. Там есть и юрист, там и экономист, там есть и бухгалтера, там жены бухгалтера. Мы, значит, мастера какие-то, кто-то что-то руками, кто-то головой, все, вот собралась готовая корпорация, начинай продвигать. То есть только начните, вот объединитесь, причем на уровне обсуждения именно устава, который вроде как бы ничему не обязывает, в отличие, там, допустим, от учреждения ООО, где там учредители договорились, ну, ради чего? Ради достижения какой-то прибыли, да? То здесь-то как раз возникает уйма моментов, когда каждый попытается прописать и согласовать те цели, ради чего он будет готов дать копейку, грубо говоря, никаким юридическим законом не закрытую, понимаете, вот в общий котел. Совершенно другой уровень договора. И по такому уровню договора уровень действий совершенно по-другому возникает. Вот как только договорились, уже друг другу больше ответственности. И перед кругом уже больше ответственности, и действий сразу больше совершается. И действия совершаются не одним, не двумя, которые как бы тащат, да, а уже сразу со всех сторон эти действия проявляются. Вот. Ну вот как-то так. Хорошо. Лёш, вот по тому, что мы на настоящий момент обсудили, что бы ты добавил? Да, в общем-то, все правильно, то, что здесь говорилось. Неоднократно мы обсуждали на разных встречах, собраниях. План действий. Первое, всегда, что бы вы ни хотели достичь, это понятие цели и идеологии. Цель, что мы хотим достичь, на основании какой идеологии. Исходя из этого, уже подбираются люди, которые в этой цели, в этой идеологии могут себя проявить с лучших сторон, проявить свои лучшие качества. И только потом уже начинается это подбор земли, подбор техники, уставы и прочее, прочее, прочее. То, что вот людям нужно будет для того, чтобы воплотить эту цель. И уже в завершении, когда все понятно, цель определена, идеология ясна, люди понятны, кто чем будет заниматься. Вот только после этого сбрасываемся деньгами и начинаем что-то делать. Вот это правильный подход к жизни. И тогда все на своих местах. Если же кто-то начинает сразу с устава, не понимает цель идеологии, ну, глупость получается. Если кто-то собирает деньги, еще больше глупость получается. Очень много поселений, различных каких-то образований начинали с того, что давайте землю купим. И вот они бегают, как сумасшедшие, ищут эту землю. Нашли, все, купили. А что дальше? А ради чего купили? ради того, чтобы хорошо жить, а как хорошо жить, а где цель, где идеология, кто чем будет заниматься. Это все было непонятно. Поэтому такие пути, такие шаги, о которых здесь было сказано, на мой взгляд, это все верно, это все планово, и это приводит к тому, что мы получаем очень хороший результат. И еще тоже. Не надо никогда с кем-то сражаться. Мудрый человек до сражения выигрывает, побеждает. Вот есть такая притча знаменитая, когда два великих мастера встречаются между собой, двумя словами обменялись, потом посмотрели друг другу в глаза, и один говорит другому: «Ты победил». Они даже не бились и разошлись. Все, ни кровопролития, никакой там кия и прочего, нет ничего. Разошлись, потому что понятно, что кто хотел предъявить, кто что умел сделать. Или другой вариант, когда вот три мастера соревновались, чей клинок лучше. Один клинок сделал, воткнул его в воду, на него бросают соломинку, соломинка поперек плывет, перерезается. Другой вставляет, соломинка не поперек, а вот плывет так торцом, тоже перерезается. А третий поставил меч свой, и соломинка на него попасть не может. Вот как вот не бросали, вот ничего не получается. То есть уход от сражения, но при этом клинок настолько острый, что он даже к себе ничего ни по кого не подпускает. И таких притч огромное количество, они не на ровном месте рождаются. Побеждаете до того, как начинается война, а не когда вы в войну ввязываетесь. Поэтому сражаться с кем-то – это тратит свою жизнь на всякие глупости. Вы постоянно будете с кем-то сражаться. То муха вам не понравилась, то комар пролетел, то законодательство какое-то не такое, то там дурак какой-то во власть сел, то какого-то дурака назначили, то помойку организовали. И вы будете сражаться постоянно. Вместо того, чтобы делать свою жизнь, вместо того, чтобы объединяться с единомышленниками ради какой-то великой цели, ради того, чтобы создать что-то важное на земле, вы будете тратить жизнь непонятно куда. Поэтому надо не сражаться, а сделать такие условия, где сражения будут не нужны. А для этого надо стать хозяевами, для того, чтобы вот жить по-человечески. И вот все принципы, которые вы обозначили, мне очень близки. Хорошо, друзья. И вот, переходя к третьей части, как мы сможем попытаться вот, описать тот алгоритм действий, который будет создавать именно державный стержень стратегический, и как он будет взаимодействовать с остальными людьми на вот этих малых формах экономики. Вот смотрите, что получается. Как бы мы ни взаимодействовали сегодня, да, вот мой уровень, я хочу там покушать, да, я хочу там одеться, хочу еще чего-то. И выходит, что я так или иначе вынужден взаимодействовать. Сначала с чем-то за пределами своего там семьи, рода, за пределами своей общины, за пределами там некоторых территорий, уже объединенных там то ли обменом, то ли возможностями, то ли культурой, которая нас друг друга обогащает, да, или помогает нам понять друг друга. То есть мы все время переходим на уровень более широкого вот этого охвата территории. И наши предки это очень хорошо и отчетливо понимали. И именно у русского народа есть вот в этом, я бы сказал, в творческом сознании вот эта способность к организации и больших пространств, и помощи людям, так сказать, в освоении ими тех укладов жизнедеятельности, культуры и особенно хозяйствования, которое помогает им устойчиво не только выживать, а стать самодостаточными и на перспективу осваивать лучшие возможности. Я просто пример приведу. Когда в 91 году развалился Советский Союз, да, тот же Буш-старший тогда еще был президентом, он в одном из интервью похвастался: мы развалили Союз, мы привезли сюда русских, и они нам порешали все вопросы. То есть вот эти все вопросы, связанные там с идеологией, с математикой, с какими-то сложными ответами и так далее. Наши люди помогли им это все сделать. Это к чему я говорю, что мы талантливый народ. И вот учитывая эти обстоятельства, это раз, сегодня существует то, что называется государством. Конечно же, это далеко не держава. Но наша цель, как мы не раз сегодня отмечали, именно строительство державного уклада. Вот мы с Лешей делали целый цикл передач по державному строительству. А самое главное отличительная особенность державы, которую мы отмечали в них, да, это создание пространства счастливых людей на всей, так сказать, планете по законам справедливости и совести. Вот когда мы такое пространство создаем, учитывая все, так сказать, направления жизни, их особенности, взаимосвязи, связанные со всем, с культурой, с воспитанием, с образованием, с экономикой и так далее, вот такое пространство становится действительно мощным, который для всех создает эти условия. не считаться с этим, это значит, ну, утерять возможности, да, и не понимать, что вот если где-то на другом конце там, страны сегодняшней или планеты завелась какая-то нечисть или паразитизм или ржавчина, она будет съедать. И нам надо понимать и исключать такие вещи. Это такие формы управления, которые все это предвидят, наблюдают и так далее. Вот цель наша. Вот мы сегодня говорили, Олег говорил, я говорил, Алексей говорил очень много о целях. Да? Цель не только, так сказать, маленькая, а на уровне понимания, что мы все едины, что мы все взаимосвязаны, и цель должна быть та, которая создает именно вот это устойчивое пространство, которое создаст нам условия, а это более глобальная цель. Вот это нам тоже очень важно понимать. А теперь смотрите, друзья, перейдем к чему. Мы не раз говорили о том, что исторический опыт устройства экономики, он самый разный. И даже то, вот взять хотя бы тот же пресловутый 20 век, ведь что получается? Наша страна, наша история, да, вот когда был Советский Союз, когда страна после Первой мировой войны, после революции, после гражданки, ситуация была очень непростая. Вот нашли возможность, начиная с идеи Ленина, которую потом Сталин, по сути дела, воплощал, вот, создали условия, которые вот то, что заключалось на эти, то, что заключалось в том, когда людям создавали условия, ну хотя бы тем же крестьянам, им выдавали горючку, им выдавали семенной материал, им во время там посева или сбора урожая выдавали технику, то есть машинно-тракторные станции. Я сам еще это прошел, так сказать, в 50-е годы, все это очень отчетливо помню. То есть эти условия помогали людям начинать подниматься, дышать и так далее. Или тот же, так сказать, опыт Японии, где наш плановик Василий Васильевич Леонтьев создал так называемое японское чудо. Он по этим всем своим формулам, по этим всем графикам, моделям, он помог им это освоить. Чем сработало хорошо, что в Японии, так сказать, культура так называемый синтоизм, он как бы немножко такого общинного типа, им как бы легче было в этом контексте объединиться и решать эти задачи. Но сделали это. Я почему еще и говорю, что нам очень важно находить, вот то, что Алексей говорил, очень важно находить не способы драки и борьбы, а именно вот этой внутренней трансформации, внутри этой системы вырастить свою систему. И что получается? Уже даже на сегодня, на опыте этого капитализма, который у нас внедрился, на опыте того законодательства, которое сегодня есть. Олег, ты что-то хотел сказать? Я по поводу практических шагов хотел сказать. Вот, мы сейчас к ним перейдем. Угу. Вот смотрите, друзья, я просто как бы намеренно стараюсь, сказать, обратить внимание на важность этих моментов. Вот Олег говорил сегодня о том, что нельзя, так сказать, бодаться со страной, там, убегать от налогов и так далее. Вот опять цифра. Сегодня вынужденный, так сказать, сбор налогов в России, да, от где-то от 58 до 65%. В это входят наши люди. Это и армия, это и деятели культуры, это, так сказать, писатели, журналисты, это преподаватели, учителя, это, так сказать, органы там, охраны, это наши пенсионеры, это дети, это инвалиды, это огромнейший пласт людей, которые зависимы от общей экономики. И понимаете, государство, какое бы там ни было на сегодня, да, оно вынуждено эти вопросы решать. Они закреплены в Конституции, что государство как бы является социальным и так далее. И если мы убегаем от этого, то оно найдет способ, как нас заставить посмотреть в их сторону. Вот. И именно вот те законы, которые я сегодня перечислял, они как раз и говорят об этом, что государство очень сильно мониторит это все и находит способ, как с нас выжимать налоги и так далее. И наша задача вот на этом непростом историческом, так сказать, этапе найти, как талантливым людям, найти тот способ, как трансформировать это государство. И есть этот исторический опыт. И я, собственно, сейчас перехожу к самому алгоритму, как это делать. Еще раз подчеркиваю, речь не идет о том, что только мы правы и так далее. И речь идет о том, что когда мы объединяемся в главной идее, в главной цели, вот особенно Леша подчеркнул, что очень важная идеология, то есть на каких принципах мы будем это все строить, на каких принципах объединяться и взаимодействовать, чтобы это достигать. Так вот, я опять приведу к тому, что есть экономическая модель, основанная на том опыте, который я только что перечислял, историческом опыте, нашем опыте, наших предков и нашей страны, вот, и которую оформили как проект Международный славянский институт. И он получил подтверждение в течение 15 лет в Западной Сибири. Вот. Каким образом это делается? Мы говорили, что наша задача народа и та цель общественного развития, которую мы ставили, я ее еще раз напомню, возрождение, воспроизводство высокоразвитого народа и создание всей полноты условий именно для этого. Если подумать, она стоит того, чтобы за нее побороться. А дальше, вот сегодняшнее государство, которое в лице чиновника, оно что делает? Оно взяло на вооружение, ну, так называемый механизм инвесторов. Инвестору по барабану, что происходит с народом, ему главное и побольше денег забрать с территории и с меньшими издержками. Мы уже много, тут целую кучу факторов приводили, и Леша, и Назаров, и я говорил об этом. Вот, получается, что сегодняшний уровень государства, ему это все как бы, ну, не свойственно, ему это не интересно. Но мы же народ, мы должны проявить волю, грамотно оформить эту волю на основе даже сегодняшнего законодательства. Во-первых, подготовить свои кадры, тот же самый депутатский корпус, который сегодня, ну, якобы выражается, так сказать, осуществляет представительную власть от народа. Мы должны вспомнить, что мы по Конституции являемся единственным источником власти, осуществляем ее как бы непосредственно. Я намеренно как бы отвлекаю ваше внимание, чтобы вот еще раз заострить внимание на этом. Дальше что получается? Вот есть опыт. Вот. И основная отличительная черта вот этой экономической модели, она в чем? В том, что создается государственный оператор развития, то есть ответственный орган, который работает на выработанную стратегию, я уже назвал главную, так сказать, цель, да? И именно он создает все условия для того, чтобы это эффективно работало. Не чтобы... Прежде всего, чтобы это было по законам совести и справедливости, чтобы наш народ на территории получал возможность трудиться, то есть полная самозанятость наших людей, пользоваться своими ресурсами, не зависеть ни от каких китайцев, там, японцев или африканцев. Вот эти самые главные отличительные особенности. И дальше эта корпорация создает для всех условия, то есть стратегия, государственный оператор, и от него уже исходят вот эти мелкие товаропроизводители, заводы, которые все объединяются в общей цели. То есть формируется межотраслевой баланс, который учитывает, сколько людей живет, как они должны развиваться, что кушать, чем должны быть обеспечены. Все это как плановая своего рода экономика, которая все эти цифры сводит и контролирует, чтобы она обязательно случалась по срокам, по качеству, по количеству и так далее, и так далее. Как ее внедрить? Мы об этом много раз говорили, о том, чем она отличается. Но теперь как не быть? Да, на сегодняшнем этапе это кажется, ну, многим людьми, с которыми я общался, вот сразу возникает состояние неверия. Да не верю, никто не даст, там, и так далее. Но при этом еще никто не попробовал. Вот. И что получается? Мы должны осуществить свою волю в соответствии с теми же законами Конституции. То есть собрать собрание, собрать сходы, на этих собраниях выработать протокол. И это и общественные организации, и движения, и местное самоуправление, и общины, и родовые поместья. Просто надо понять, что если мы не объединимся в этом, то никто за нас этого не сделает. Сделают, но другое, не для нас. Вот. То есть на этих протоколах выразить волю и разослать вот эти все представительные органы вплоть до губернатора, что мы хотим жить по-другому. Есть такие образцы писем и так далее, мы готовы их всем предоставить. То есть собрание, которое обязательно выражает желание народа в развитии, в достижении вот этой стратегической цели. Дальше идет следующий алгоритм. Когда мы добились того, что начинают, так сказать, народные там, или как они там, советы, или депутатский корпус, или там думы областные там, или местные, там, муниципальные, да, они начинают рассматривать эти вопросы. Если не в их компетенции, то когда это массово, когда это тысячи обращений, которые требуют стратегии развития, справедливой для народа. Это очень существенный момент, и без него на сегодня ну, никак не обойтись. Вот это не верю, что не дадут, не верю, все они козлы, ничего у них не выпросишь. Оно как раз и рубит вот этот первый шаг. Но это надо сделать. Дальше что, как по алгоритму, что получается? рассматривается, ну, допустим, на территории там, области, края, республики, ну, региона, да, рассматривается вот это вот желание, стратегия, как я уже сказал, возрождение воспроизводства высокоразвитого народа и создание всей полноты условий. Дальше, на уровне парламента местного это все рассматривается, принимается закон о стратегическом развитии территории. Для этого закона формируется специальный оператор развития. Это следующий шаг. Он, так сказать, точно так же есть образцы уставов, его полномочия и так далее, и так далее. Вот это очень важные шаги. Дальше что получается? Когда мы вот этот первый шаг сделали, законодательно все это закрепили, вот, а закон, принятый закон, он обязателен для исполнения. Понимаете? И дальше что получается? Вот есть, допустим, ну, Нижегородская область, предположим, да? Вот. Она имеет территорию. Дальше что получается? Мы обсчитываем все ресурсы, природные ресурсы, вода, почва, там, всякие ископаемые там, и так далее, и так далее. Это первое. Второе. Мы, ну, как бы своего рода делаем инвентаризацию. Производственные ресурсы. Какие заводы, пароходы там, и так далее, какой технологии, какие там живые, какие уже мертвые и так далее. Вот. Дальше мы исследуем, какие люди у нас на территории живут. То есть тоже делаем инвентаризацию. Какого уровня, сколько там производственников, токарей, слесарей, там, ученых, какого качества, какого уровня они. Это все тоже мы прозреваем, делаем такого рода инвентаризацию. Да? Вот. Дальше. Какие, так сказать, качества людей у нас находятся, да? Сколько там пенсионеров, детей и так далее. Все это тоже мы обсчитываем. А дальше, какие финансы у нас сегодня есть на данный момент. Вот. И когда мы вот это все сложили в рамках заявленной цели, то вырисовывается, на каждого человека надо определенная, допустим, корзина питания. Она должна быть балансирована по белкам, по здоровью, по витаминам, по качеству, по количеству и так далее. Мало того, она должна, особенно то, что выращивается, да, она должна на местной территории вырастать, не в Африке где-то и так далее, а на нашей территории. Вот. Когда выясняется, что у нас чего-то не хватает для того, чтобы вот все потребности обеспечить, а потребности мы же вот в одной из начальных передач мы же их там перечисляли, очень много потребностей, и вырисовывается, вот мы можем это позволить вначале обязательно, так сказать, бизнес-планы территории, вот, которые вот эту цель осуществляют. То есть дают вот эти все возможности и, так сказать, обеспечивают все эти потребности. Вот. Это обязательно. Что, допустим, чтобы участвовать в современном производстве и как бы входить в современные условия так называемого рынка, ну, то есть доходить до прилавка, до покупателя, да, мы должны, во-первых, предоставить высококачественную продукцию. То есть надо осваивать те технологии, те производства, которые позволяют это добиваться. Вот сегодня, ну, опять же, пример. Мы говорим вот о объединении, там, кооперативу, общин там, и так далее, и так далее. Ну, допустим, мы собрали там 100 гектаров земли. Вот в Америке, например, да, на 1000 гектаров земли аж 55 тракторов обеспечивает это все. У нас в Европе где-то 45, у нас полтора, и тут, так сказать, 70% из этих двух, так сказать, в поломанном состоянии. То есть мы должны понимать, что наладить высокоэффективное производство, надо привлекать серьезные средства. Они сегодня есть у страны, но они неэффективно не используются. Почему? Потому что нету ответственного, так сказать, ну, того органа, который бы нес ответственность за эти средства. Как бы сегодня там не выделяли эти деньги, то ли, так сказать, кредиты, очень, к сожалению, ну, финансистов я не беру в счет, это барыги, которых еще поискать, да, они делают деньги из денег и так далее. А многие производственники, ну, особенно так называемые крутые, да, они, как правило, эти деньги быстренько отмывают и в офшоры возят, или быстро, так сказать, формируют какую-то, так сказать, прибыль вот, на основе производства, и опять же ее туда же и увозят. Это надо нам? Нет. Так вот, чтобы привлечь серьезные большие деньги даже из существующей системы, и этот опыт ненадуманный, он есть сегодня, очень важно, чтобы был такой оператор развития и программа, утвержденная этими всеми органами. Под эту программу можно получить любые деньги и позволить себе организацию высокоэффективного производства. То есть, когда мы это все посчитали, когда мы создали оператора развития, когда мы прозрели, что нам надо для самодостаточности этого региона самим выпускать и обязательно это сделать лучшими технологиями, мы становимся как территория самодостаточными, ни от кого не зависимыми. А уже потом мы можем позволить себе любой выпуск сверхтоваров по любой демпинговой цене предложить куда угодно. То есть мы начинаем развиваться. Вот высокоэффективное производство, вот именно с возможностью расширенного производства, когда мы из одного ресурса делаем целую кучу товаров, причем с высокой добавленной стоимостью, вот тогда у нас есть ресурсы для развития. Вот это вот основные моменты, которые нам надо понимать, учитывать и добиваться. Есть у нас и уставы эти все, есть эти протоколы, есть письма обращения для того, чтобы начинать. Вот в той брошюре, которую я говорил, это все обязательно изложено, и вы получите доступ к этому. Вот очень коротко те алгоритмы, которые очень важны, на наш взгляд, и помогут сдвинуть с места этот паровоз, вести его именно к державному строительству, когда пространство такого рода страны будет справедливо для всех и позволит им получить и защиту, получить справедливые условия и гарантии развития. Вот то, что я хотел бы сказать. Что бы вы добавили? Разрешите, я добавлю или скажу. Александр Федорович, сразу меня прости, если немножко попонирую, да, тебе. Вот, смотрите, то, что я сейчас услышал. Вот такой аспект хотел бы затронуть. В плане, значит, капитализма такая штука с ним произошла, что когда он в себя включил социализм, он стал более устойчивым, да, то есть он дал возможность, сказать, людям ощутить, что на них какие-то блага сверху ниспадают. То есть поэтому, значит, он, его уронить вот так вот эту паразитическую систему будет очень сложно. Теперь, если мы, значит, вместо того, чтобы разослать что-то там, да, ну, пускай благую даже идею, благую цель, сидеть что, дальше ждать. Вот ты произнес такую вот вещь. Значит, вот надо вспомнить, какой опыт был, надо, значит, понять, осознать, кто мы. Значит, ну, вспомнил, вот я один сижу, вспомнил, там, осознал, дальше что мне делать? То есть дальше мне как бы собирать группу людей надо, да? Вот, да. Вот как, да, на каких принципах я ее должен собирать? Вот мы собрались, вот знаешь, как это, дал объявление, завтра корпорацию учреждаем там или будем делать. Собрались, значит, для чего? Собрать, написать вот эти письма и их отправить там. Вот. А дальше что, мы разбрелись? Нет. Подожди, насколько это устойчивое, значит, сборище людей будет, ну, сборище в хорошем смысле, да, насколько оно будет. А на следующий раз, ну, кто-то не приедет, кто-то не придет. Знаешь почему? Потому что люди не связаны между собой никак. Потому что надо понимать, в каких условиях мы сегодня оказались, в каких условиях сейчас живет человек. И он 80% времени занят тем, что выживает. Да. Выживает где? Не в том круге, в котором он собрался для того, чтобы послать вот это письмо. А дальше, значит, звучит следующее. Придет корпорация, в нее придут финансы, и манна небесная упадет на всех сразу. Понимаете? Вот подожди, я сейчас это договорю. На мой взгляд, вот если я сейчас вот в кругу даже озвучу о том, что мы завтра получим миллионы каких-либо халявных денег, ну, в скобках читай, гранты, значит, какие-то инвестиции неизвестные, еще чего-то. Мы завтра встанем в ожидании этих инвестиций. Мы завтра уже шевелиться и развиваться не будем. Так устроено, к сожалению, сейчас сознание современного человека. Вот ключевое это поднять уровень действия ему для того, чтобы он, вот когда он осознал, он, значит, понял, вспомнил опыт, значит, надо создать необходимые те условия, когда он по маленьким шагам себя начнет собирать. И правильно здесь говорится, а то вот это сказал Александр Федорович, о том, что вот продуктовую корзину. Но нам что надо, ждать корпорацию, когда она нам посчитает продуктовую корзину? Да мы это можем сделать завтра сами. Вот сегодня мы позавчера это назначили, сегодня вечером у нас уже это все готово. У нас это в готовом виде, вся продуктовая корзина. И у нас на нее уже есть ответы с дружественных производств, которые также готовы включиться в общее дело. Олег. Мы не будем ждать, пока нам, сейчас я договорю еще, учредит кто-то корпорацию. В нашей Нижегородской области такая корпорация развития. А я сказал о том, что капитализм в себя вобрал социализм для того, чтобы удержаться. В нашей Нижегородской области такая корпорация развития уже существует. Какие бы я сейчас на Никитина не писал бы письма, он мне ответит одним. У нас есть корпорация развития, обращайтесь туда. И у нее приблизительно те же самые цели. Только действует она по их законам. Она не будет действовать в мою пользу. То же самое я посмотрел, значит, по некоторым видам грантов и участия в Нижегородской области, то там сразу от 200 сотрудников. Это на крупный бизнес уже рассчитано. На некий бизнес, который уже состоялся. Олег, вот ты с точки зрения своего опыта совершенно правильно говоришь, да? Но вот обрати внимание на те принципы и задачи, которые призваны осуществлять этот оператор. Против принципов ты же спорить не будешь. Мы сейчас говорим о том, как это сделать в рамках сегодняшней страны и той системы, которая... Это для нас, для взрослых мужчин и творческого русского народа, это вызов. Именно творческий вызов. Я же и начал с того, что многие сегодня категорически не видят этого пути. Я когда говорю о сходах, о протоколах и письмах, которые подкладываются, все, это уже основание для того, чтобы не брыкаться, не отписываться, а серьезно задуматься, как это сделать. Это первый момент. Я же в таком коротком просто алгоритме создания не могу все, так сказать, обстоятельства, нюансы объяснить. Сама система кризиса сегодняшнего вот этого капитализма, ты правильно, что он включил социализм, то есть социальная обеспеченность людей на каком-то своем этапе, да, а сегодня тот же самый капитализм со своим бесконечной дракой за рынок и за ресурсы, понимаешь, он ушел от этого, уже того, что он включал как социализм, он уже ушел, он сейчас только способен рвать, метать, убивать, воевать и только этим занят. Потому что львиная доля денег, которым хочется завладеть, понимаешь, она не работает в сфере производства. Вот в чем беда. Я пытаюсь обратить внимание не то, что сегодня просто это сделать, а на то, что это надо сделать. И эффективность такого оператора, понимаешь, она намного выше, чем все наши вот эти, так сказать, потуги. Намного выше. Об этом опыт говорит. Это не мечта кабинетного какого-то там романтика. Вот я о чем хочу обратить внимание. Но суть этих вещей, когда есть такой оператор, который для всех создает условия, достраивает производство, логистику все делает, сохранность, эти дает форму товара всем, в конце концов, мало того, одно из ключевых, так сказать, особенностей этого оператора в том, что он создает свой расчетно-кассовый центр, не эти банки, а по нулевому проценту, без всякого, так сказать, ростовщичества. Он всю наработанную прибыль тратит на социальные вопросы, на создание среды обитания для развития, как мы подчеркнули, этой цели. Это все можно согласовывать и говорить по конкретике, а не потому, что вот я не верю, значит, так не быть. Ты тоже, когда был маленький, много чего не верил, а освоил. Разреши, скажи. Я прямо вкратце постараюсь. Ведь суть, я же не против того, чтобы эта корпорация возникла и начала существовать. Я сейчас говорю о другом. Что написать это можно, разослать это можно. Но при этом надо самим двигаться. И я бы обратил внимание на такую вещь. Понимаешь, вот беда не в том, что там деньги, вот ты сказал, не работают вот в сфере там, на людей. Беда в том, что их не направляют туда. Хозяева денег туда не смотрят. Ведь проблема не в деньгах. И денег у них достаточно. И они просто дальше. Эта система запущена, она будет работать так. Она по-другому работать не будет. Это надо понимать. Когда, если мы, значит, просто некоторые моменты. Вот я, вот если к цифрам перейти, вот представь себе, соберем мы, допустим, даже на 300 человек совместную покупку в маленьком городе, которая будет направлена на потребление экопродуктов, продуктов, которые нас не убивают. И с каждой семья потратит 10 тысяч рублей. Это Олег, 3, я сейчас объясню. Это 3 миллиона оборота ежемесячно в общих руках. Да? Вот, вот оно, развитие. И не надо ждать чего-то. Ведь они все, все свои фонды создают от нашего потребления. Они все фонды создают от нас. Деньги даем им мы. Они с нас их берут. С нашего труда они берут эти деньги. Вот смотрите, друзья, мы как бы вот этот алгоритм создания такого рода, так сказать, стержневой экономики рассказали для того, чтобы, во-первых, понять, как это можно построить, это раз, но не для того, чтобы думать, что это невозможно, а еще раз, я не раз подчеркивал сегодня, что это достигнутый опыт и мировой, и нашей отечественной экономики, и даже в современных условиях в течение 15 лет это успешно работало в Сибири. Сейчас речь стоит о том, что это возможность такой модели, она работоспособна, она проверена временем, и речь идет о том, что вот как Олег говорил, капитализм, так сказать, встроил в себя социализм, и, но это было на определенном этапе, да. Но сегодня задача стоит, как нам подняться, учитывая вот эту многоукладность экономики, ее возможности эффективности, что на вот этих малых территориях, малых объемах очень трудно достичь, понимаете? Вот. Я уже говорил о том, что сколько стоит трактор, предположим, да, и каким образом его там общине одной там купить. Вот. Плюс в это же самое время надо и все остальное. Вот эти вещи, они нужны. Да, я понимаю, что даже начиная вот с того, как мы себе представляем, вот, я ж не просто говорю, потому что мне хочется там что-то доказать. У меня 32 года вот управленческого опыта и вот самых низовых структур до самых высоких портфелей. Это все проверено на своей шкуре и проверено, как это все взаимодействует и работает. И наша задача не столько унывать по поводу того, что сейчас это трудно, а сколько о том, что надо находить возможности, как это делать. Или это, так сказать, основываясь на сегодняшней законодательстве, изъявить волю народа, который по третьей статье Конституции единственным источником воли, власти является. Вот. Или ждать того кризиса, который развалит все и вся, а затем, когда то же самое сегодняшнее государство начнет искать варианты, как быть. Вот это, ну, как бы своего рода дилемма, мы должны ее использовать в свою сторону для развития, для достижения заявленной цели. Мы можем много об этом дискутировать, но наша цель сегодняшней передачи, как бы она состояла в том, чтобы познакомить людей с вариантами и алгоритмами того, как это добиваться. И здесь очень важен, так сказать, очень сильный момент, когда мы создаем, вот Олег очень много говорил, и я говорил, когда говорил об алгоритме создания вот этих потребительских обществ и кооперативов. Здесь то же самое, в державной экономике очень важен контроль народа за осуществлением тех целей, о которых мы сегодня озвучили. И, ну, был у нас советский опыт, так сказать, так называемый народный контроль. Вариантов того, как это работает, их очень много. Но самое главное, создавать такие внутренние системы, чтобы невозможно было стырить деньги, невозможно было их нецелевое использование и так далее, и так далее. Вот эти все варианты, они очень важны, и они помогают нам добиваться эффективного, так сказать, исполнения наших целей. Вот, Леш, ну, что бы ты еще, как бы, вот, учитывая все сказанное, добавил в конце нашей вот этой передачи. А дальше как в миниатюре Райкина. Слушал я вас долго и понял. Угу. Да, ну, ситуация вот какая. Дело в том, что первично здесь сам человек, первичен сам человек. Вот это нам надо понимать. Потому что если мы собираемся построить какое-то общество, общество состоит из человеков. И насколько уровень сознания и готовность человека у нас здесь развит, настолько и само общество будет развито. И вот все пункты, которые здесь обозначены, постановка целей, собрание схода, принятие решений, варианты протоколов, и устав общества, финансирование проектов, и контроль за исполнением, везде присутствует человек. Если мы хотим жить по-человечески, надо учитывать тот опыт, те наработки и инструменты, которые нам сейчас раскрыты. Если мы будем неправильных людей ставить на какие-то должности, в конечном итоге будет неправильно выполнена задача, неправильно выполнено дело. Поэтому нам прежде всего нужно обращать внимание на то, как и кого, куда мы назначаем. Единственный правильный подход – это учет всего того, что нам было передано из опыта наших предков, и применение его в жизни, исходя из тех обстоятельств, которые сейчас есть. И в первую очередь я говорю про учет социальных групп готовности, либо славяно-русская варность, как ему как нравится называйте, которая нам сейчас известна очень хорошо. И копное управление, то есть это семья, семейное управление, это община, общинное управление, это весевое управление, это копа, копное управление, это веча, и это держава, державное управление. Все эти стадии, все эти уровни, они идут из-за одного, из того, какой человек находится у власти, какой человек находится как избиратель вот в этом обществе, что он мыслит, какое у него мировоззрение, мировосприятие и прочее, прочее, прочее. Поэтому помимо того, о чем мы говорили, это финансы, это там трактора, техника, это земли и так далее и тому подобное, в первую очередь, во главу угла, всегда надо ставить готовность человека к тому, о чем мы говорим. Если человек понимает, кто он, для чего он на земле, если он понимает, что такое копное право, если он понимает, что такое славяно-русская варность, если вот эти все варианты у него в голове сложены, вот только тогда он понимает, как и что делать. Все остальное – это инструментарий и способы. Разумный человек всегда найдет вариант применения своих устремлений, применение того, что у него есть под руками, исходя из того, кто он такой. А поэтому никогда мы не должны упускать, что все мы делаем ради человека, что все мы делаем для человека и только при помощи самого человека. Если это все держим в голове, все у нас получится. Если мы просто говорим про инструментарий, какие бы вы хорошие трактора не поставили за булдыги, он их уничтожит. Какие бы вы прекрасные системы взаимодействия среди людей не написали, если это будут бомжары, они все уничтожат. Если вы детям будете давать взрослый подход к жизни, они опять начнут играть. С этим совсем мы постоянно сталкивались, мне кажется, уже наелись, поэтому те инструменты, о которых мы говорим из передачи в передачу, надо использовать. Разумный человек будет счастлив, когда у него есть и разум, когда у него есть понимание и когда у него есть инструменты. Хорошо, друзья. Ну и в заключение этой нашей передачи у нас осталась еще одна передача, в которой мы поговорим как раз то, что затронул Алексей, именно с какими людьми, как их, так сказать, готовить эти кадры, на кого опираться, кому помогать развиваться и так далее. Да? Во-первых, очень важно, и вот Олег сегодня это затрагивал этот момент, очень важно развитие своих средств массовой информации, где бы люди услышали правду, получили разъяснение, так сказать, уточнение, познакомились с лучшим опытом и так далее. Это очень важно, потому что вот эти буржуинные средства, они говорят совершенно о других вещах. Они нас развращают, они развивают. И очень важно, на наш взгляд, затронуть, вот, каким образом вот эти модели экономического развития, которые мы сегодня зацепили, да, они в итоге для нашего народа, для того мировоззренческого фундамента, которым мы сегодня обладаем в нашем генотипе, они в итоге становятся конкурентными преимуществами. Вот как бы то, о чем мы поговорим в следующей передаче. Ну, на сегодня всех благодарю, и я знаю, что победа будет за нами. Хорошо, мне же в заключение уже по традиции, как всегда, остается сказать. Друзья, вы слушали, смотрели Народное славянское радио. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов, Олег Сергеевич Бажин. Мы говорили, продолжали, вернее, раскрывать тему формирования и проведения в жизнь программы экономического развития державы. Сегодня у нас была шестая часть под тема алгоритма проведения проектов низовых звеньев и державного уровня экономики. Прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добро. Так точно. Всего доброго, друзья. Всего доброго.